Спасибо. Доброе утро. We are going to have a good time today. Очень рад вас сегодня встретить всех. Yesterday we had the university program on success. Вчера у нас была университетская программа по успеху. Today we're going to have the graduate program. А сегодня мы идем к завершению программы выпускников. Yesterday we laid the foundation. Вчера мы положили основание. And now we're going to have a lot of fun. А сегодня мы немножко развлечемся. Now let's be sure that we know why we're here. Давайте удостоверимся в том, что мы знаем, чтобы вы... We all want to double our income. Is that still true? Мы все хотим с вами удвоить свой доход, правда? Да, all right? Да. Okay. And we know that you become what you think about most of the time. И мы знаем о том уже, что мы становимся теми, о чем мы думаем большинство времени. And we also know that optimists are the ones who control the future. И мы знаем также, что оптимисты — это те, кто контролирует свое будущее. And optimists think about what they want and how to get it. Оптимисты думают о том, что они хотят и как это получить. And today we're going to talk about how top people think in every area. А сегодня мы будем говорить о том, как обучить людей думать о различных сферах деятельности. Now, I have to ask you some questions. Итак, я хочу задать вам несколько вопросов. Question number one is, what is your most valuable financial asset? Первое — это какой ваш самый ценный финансовый актив? Sometimes a financial asset is a factory that produces products that can be sold. Иногда этот актив может быть фабрикой, которая производит те деньги, которые вам необходимы. A financial asset is something that yields cash. Финансовый актив — это то, что продуцирует наличные деньги. It's a source of money. Это источник денег. For a farmer, it can be his farm. Для фермера — это его ферма. And as we said yesterday, most people decide how much they're going to earn. И как мы уже вчера говорили, большинство людей решает, сколько зарабатывать Now, денег. Our job is to help you have a high earning ability. А наша работа заключается в том, чтобы помочь вам иметь большую способность зарабатывать деньги. And through all the ages of man, to earn a lot of money, you had to have capital and land and buildings. Во всей истории человечества, для того, чтобы вы зарабатывали деньги, нужно было иметь капитал, нужно было иметь землю, нужно было иметь возможности. But today your earning ability is your brain. Но сегодня ваша возможность зарабатывать деньги — это ваш мозг. What is the highest paid work in our society? Какой самый высший уровень работы в нашем обществе? It's the ability to think. Это уровень, возможность думать. The highest paid people are the best thinkers. Самые успешные люди — это самые лучшие мыслители. And nobody's smarter than you. Никто не умнее вас. And nobody's better than you. Никто не лучше вас. If someone is more successful than you, they've just learned how before you did. И если кто-то и добился большего, чем вы, просто он раньше вас узнал о том, как это сделать. And remember this, everyone who is at the top started at the bottom. И помните о том, что все, кто наверху, начинали с самого низа. So your most valuable asset is your earning ability. И поэтому ваш самый ценный актив — это ваша возможность учиться. And the highest paid work you do is thinking about your future. А самая высокооплачиваемая работа — это думать о вашем будущем. Now, what is your most precious resource, the scarcest resource? И какой ваш самый ценный ресурс? The scarcest resource is always time. Всегда этот ресурс — время. Your time is the scarcest thing you have. Ваше время — это вот та самая ценная вещь, которая у вас есть. You have only a limited amount. У вас очень ограниченный этот ресурс. It passes by no matter what you do. Он уходит, неважно, что вы делаете. You need it for everything that you want to accomplish. Вам этот ресурс необходим для всего, что вы делаете. And once it's gone forever. Но когда он уже израсходован навсегда. So we know that top people use their time very well. И мы знаем, что самые успешные люди очень хорошо используют свое время. So what is the most valuable use of your time? То каким же образом наиболее ценно использовать свое время? It is to increase your earning ability. Это увеличить свою возможность зарабатывать деньги. It's to get off the low road and onto the high road. Это значит уйти с проселочной дороги и перейти на скоростную дорогу. And people earning a lot are people who are on the high road. И те люди, которые на скоростной дороге, они зарабатывают много денег. And so I need to tell you a little story. И я хочу рассказать вам историю. Once upon a time, there was a large nuclear energy plant. Однажды была большая атомная электростанция. And this plant had a serious mechanical problem. И на этой электростанции была какая-то серьезная проблема. Power generation was down about 40 or 50%. Мощность генератора ядерного реактора упала на 40-50%. And they did everything possible to find the problem. И они делали все, что можно было для того, чтобы определить, почему это происходит. But they couldn't find the problem. Но они не могли определить проблему. So they brought in a nuclear power plant expert from the top university. И поэтому они из самого лучшего университета пригласили самого лучшего специалиста по ядерным электростанциям. And he came out to the plant and he put on a white coat. Он приехал на электростанцию, одел комбинезон. And then he picked up a board, clipboard. И затем он просмотрел отчеты. And he began walking around the control room, making notes. И стал ходить и смотреть на приборы и делать заметки. And he would talk to the technicians. Он поговорил с техниками. He would make some notes. И сделал еще заметки. And he did this for about 2 days. И он делал это примерно 2 дня. At the end of the second day, he said, "Aha, that's it." И в конце второго дня он сказал, "Ага, so вот она." He took a marker out of his pocket, a big black marker. Он вынул из кармана черный большой маркер. Climbed up on a ladder. Залез на лесенку. And he put a big black X on a gate. И в одном месте поставил большой крест. He said, "That's the problem." Он сказал, проблема здесь. You replace this and the whole plant will be back to full power. Вы заменяете вот эту деталь, и вся электростанция начинает работать на полную мощность. And then he put down his clipboard. Затем он сложил все вещи, took off his coat, снял свой комбинезон, drove back to the airport, поехал в аэропорт, flew home. И улетел домой. Meanwhile, the maintenance engineers went to work to replace the apparatus. Ну, в это время ремонтные бригады сразу же приступили к работе. And after they took it apart, they found deep inside was a major malfunction. И после того, как они все разобрали на части, там глубоко внутри они нашли испорченную деталь. And you couldn't see it from the outside. И снаружи это невозможно было увидеть. So they replaced it completely and put it back together. И они опять они заменили это полностью и опять все собрали. Turned on the switches and the whole plant went to full power. Они включили опять включатели, и станция заработала на полную мощность. And everybody was happy. Все были счастливы. Until a week later, до тех пор, пока не прошла неделя. When they received the bill from the expert. Когда они получили счет за услуги от эксперта. And it said for services rendered, 10,000 euro. Там было написано, за оказанные услуги 10 тысяч евро. And they said, look at that. Они сказали, слушай. Comes out, spends 2 days. Он приезжает, работает 2 дня. He writes 1X on 1 gate. Рисует один крест в одном месте. And charges us 10,000 euros. И просит за это 10 тысяч евро. That's too much money. Это слишком много. So they wrote back and they say, они написали ответ и сказали, all you did was write 1X. Написали, все, что ты сделал, это ты поставил один крестик. And you send us a bill for 10,000 euros. И ты просишь за это 10 тысяч евро. Could you please give us a little more detail? Давай поясни, дай больше деталей по этому поводу. So about 10 days later, they got a new bill. Примерно через 10 дней приходит новый счет. It said, for writing X on gauge, $1. Там написано, за то, что я нарисовал крестик, $1. But for knowing which gauge to write the X on, 9,999 euros. Но за то, что я знал, где его поставить, 9,999 евро. Now, in life, we call this the X factor. В жизни мы называем это X-фактором. And your ability to choose the X in your life determines your whole life. И ваша задача, ваши возможности определяются тем, где вы ставите этот крестик в своей жизни. We call this your focal point. Мы называем это точкой фокусирования. This is where you focus all your attention. Это та точка, на которой вы концентрируете все свое внимание. This is where you concentrate single-mindedly. Это то, где вы концентрируетесь всем своим разумом. And your focal point can be one of three things. И вашей точкой фокусирования может быть три вещи. It can be a specific goal. Это может быть какая-то конкретная цель. Double your income. Удвоить свой доход. Or it can be a specific number or measure. Или, может быть, это будет какая-то конкретная цифра. The amount that you want to earn each month or each year. Количество денег, которое вы хотите зарабатывать каждый месяц или каждый год. Or it can be a specific activity. Или, может быть, какая-то конкретная деятельность. The number of people you're going to talk to about this business each day, each week. Или это, например, количество людей, с которыми вы хотите поговорить о своем бизнесе каждый день, каждую неделю. But it's the difference between being a machine gunner. Но есть разница между автоматчиком and being a sniper. И снайпером. Focus in on your focal point. Фокусируйтесь на своей точке фокусирования. Now, we've interviewed more than 350,000 people like you. Мы опросили более чем 350 тысяч человек, таких как вы. And you are in the top 10%. И вы относитесь к верхним 10%. So we've looked at how the top 10% think and set focal points. И мы отслеживали, как думают высшие 10% и на чем они фокусируются. Now, human beings all over the world are different in many ways. Люди на всей земле, они имеют различные отличия. But we are all the same in four ways. Но в четырех направлениях, в четырех сферах мы одинаковы. There are four things that we all want. Есть четыре вещи, которые мы все хотим. And it has never been different. И это никогда не было по-другому. All normal, healthy people want four things. Все нормальные, здоровые люди хотят четыре вещи. Number one, you want to be healthy. Номер один, вы хотите иметь здоровье. Number two, you want to have good relationships with people that you love. Номер два, вы хотите иметь хорошие отношения с теми людьми, которых вы любите. Number three is you want to earn a lot of money from your work. Номер три, вы хотите зарабатывать много денег из своей работы. And number four is you want to achieve financial independence. И номер четыре, вы хотите достичь финансовой независимости. One of the reasons this business is so successful is that it answers all four. И одна из причин, почему этот бизнес такой успешный, он дает ответ на все четыре этих вопроса. We sell products that improve the quality of people's health. Мы продаем продукцию, которая улучшает здоровье людей. The most successful people are husbands and wives working together in this business to build strong relationships. Самые успешные люди в этом бизнесе – это мужья и жены, которые работают вместе. You can make a very, very good income by doing this business well. Вы можете сгенерировать очень большой доход, если вы делаете этот бизнес хорошо. And this business offers you an opportunity to achieve financial independence. И этот бизнес является великолепной возможностью для достижения финансовой свободы. So, we've examined the focal points of top people in these four areas. И мы просмотрели точку фокусирования вот этих 10% людей. Let's talk about income first. Давайте сначала поговорим о доходе. Our goal is to double our income. Наша цель – удвоить свой доход. And that's my goal for you. И это моя цель для вас. So we've interviewed the top people. Мы взяли интервью у самых успешных людей. And we've asked them, how do you think about your income? И спросили, что вы думаете о своем доходе. And what we found is that top people think about their income in terms of how much they earn each hour. И что мы обнаруживали? Самые успешные люди думают о своем доходе следующим образом, сколько они зарабатывают в час. Now, average people think about how much they earn each week or each month or each year. Средние люди думают о том, сколько они зарабатывают в неделю, в месяц или в год. Top people think about how much they earn each hour. Самые успешные думают, сколько они зарабатывают каждый час. And the highest paid people think about how much they earn every 15 minutes. А наиболее оплачиваемые люди думают о том, сколько они зарабатывают каждые 15 минут. And what we find is when you start thinking about your work in terms of how much you earn each hour, you use your time better. И что мы обнаружили? Когда вы начинаете думать о том, сколько вы зарабатываете каждый час, то вы начинаете лучше использовать свое время. So here's an exercise. Вот упражнение. Is you work out how much you earn in a year. Вы знаете, сколько вы зарабатываете в год? And you divide that amount by 2,000 to get your average hourly income. Разделите это на 2,000, и вы получите средний почасовой доход. So if you earn 50,000 euros in a year, если вы за год зарабатываете 50,000 евро, divided by 2,000, разделите это на 2,000, that's 25 euros each hour. Это 25 евро в час. So what you do is you discipline yourself. Что вам нужно, это дисциплинировать себя. And you only do work that pays 25 euros each hour. И вы дальше делаете только ту работу, за которую платят 25 евро в час. Now, if you want to earn 100,000 euros per year, если вы хотите зарабатывать 100 тысяч евро в год, divided by 2,000, разделите на 2,000. That's 50 euros per hour. Это 50 евро в час. If you want to double your income in the year, you must double the value of your time each hour. Если вы хотите удвоить свой годовой доход, то вам нужно удвоить количество денег, которое зарабатываете в час. All day long, you must ask this question. Целый день вы должны задавать этот вопрос. Is what I'm doing right now paying me 25 or 50 euros per hour? То, что я делаю прямо сейчас, дает ли оно мне доход 25 или 50 евро в час? And if it's not paying you what you want to earn, stop doing it. И если это не дает вам этих денег, прекратите это делать. Discipline yourself to only do the things that pay you what you want to earn. Дисциплинизируйте себя делать только те вещи, которые платят вам те деньги, которые вы хотите. Now, each one of us is conditioned or formed by our previous experiences. Каждый из нас является результатом нашего предыдущего опыта. And many of us have the wrong idea about work. И у многих у нас неправильное представление о работе. You know, there is a famous saying from Russia. Есть знаменитое выражение из России. They pretend to pay us, and we pretend to work. Они притворяются, что платят нам, а мы притворяемся, что мы работаем. Well, that was in the past. Но это в прошлом. When you start your life, когда вы начинаете свою жизнь, you get a job. Вы получаете работу. Now, as long as you're at work, you're getting paid. Но как только вы начинаете работать, вам начинают платить деньги. Whether you work a lot or a little, you get paid the same amount. И дальше вы работаете много или мало, вам платят одни и те же деньги. And so time goes past. И дальше время уходит. And you think, well, as long as I'm at work, I'm getting paid. И вы думаете, что сколько я буду работать, столько мне будут платить. However, when you come into this business, it changes completely. Но как только вы приходите в этот бизнес, все полностью меняется. In this business, you only get paid for results. В этом бизнесе вам платят только за результат. For the rest of your life, you only get paid for results. До конца вашей жизни вам будут платить только за результат. You don't get paid for just being there in the daytime. Вам не будут платить только за то, что вы здесь находитесь. You only get paid for getting results that are equal to your hourly rate. Вам платят только за то, что вы получаете результаты, и они будут равны вашему часовому доходу. So every day, think, is what I'm doing right now paying me what I want to earn. Поэтому все время думайте, что я делаю сейчас, прямо сейчас, и получаю ли я вот тот доход, который мне нужно. If you're reading the newspaper, does this pay 50 euros per hour? Если вы читаете газету, это платит вам 50 евро в час? If you're talking with your friends, does it pay $50, 50 euros per hour? Если вы разговариваете со своим другом, это стоит 50 евро в час? If you're drinking coffee, does it pay 50 euros per hour? Если вы пьете кофе, за это платят 50 евро в час? And it's very important that you be honest with yourself. И очень важно, чтобы вы были честным с собой. All top people are very honest with themselves. Все самые успешные люди, они очень честны с собой. And they look at everything they do and they say, does this pay me what I want to earn? И вы смотрите на то, что они делают, и вы спрашиваете, то ли это, что я хочу для себя. And it doesn't pay you, stop doing it. Если это не дает вам этих денег, прекратите это делать. Now the second area that is important to us has to do with our relationships. А вторая сфера, которая для нас важна, это отношения. 85% of all your happiness in life will come from your relationships. 85% всего счастья в вашей жизни произойдет от ваших отношений. 85% of all your unhappiness will also come from your relationships. И 85% всего вашего несчастья тоже будет исходить из ваших отношений с людьми. Now what we have found is that top people who have good relationships have a single focal point. И что это за интересная вещь, когда у людей, которые находятся наверху, есть только одна точка фокусировки. And we call this face time, or the amount of time that they spend face to face with the most important people in their life. Мы называем это час лицом к лицу. Это когда вы проводите время лицом к лицу с человеком, который для вас важен. Because this is something that only you can do. Потому что это то, что вы можете сделать. It's time you spend face to face with your spouse. Это время, которое вы проводите один на один со своим супругом или супругой. And it's the time you spend face to face with your children. Это время, которое вы проводите один на один со своими детьми. Now the most valuable part of a relationship is time. И самая ценная часть отношений с людьми — это время. If you want to grow a flower, you put water and fertilizer on the flower. Если вы хотите вырастить цветок, то вы поливаете этот цветок и удобряете землю. If you want to grow a relationship, you put time. Если вы хотите вырастить отношения, то вы вкладываете время. The value and quality of any relationship is determined by the amount of time that you put into it. Ценность и качество отношений определяется количеством времени, которое вы в них вложили. Sometimes in our seminars we ask this question. Иногда на наших семинарах мы задаем такой вопрос. If you only had 6 months left to live, how would you spend your time? Если бы у вас осталось всего 6 месяцев жизни, как бы вы провели это время? And the answer is always the same. И ответ всегда один и тот же. I would spend most of my time with the most important people in my life. Большую часть времени я провел бы с наиболее важными людьми в моей жизни. So always keep that question on the side. Всегда пусть рядом с вами стоит этот вопрос. Who are the most important people in my life? Кто самые важные люди в моей жизни? And I have taught time management for many years. Я очень много лет преподаю обращение со временем. And what I discovered was this. И что я обнаружил? The whole purpose of time management is for you to be able to spend more time with the people you love. Просто основной целью и сутью управления временем это как проводить больше времени с теми людьми, которых вы любите. So that you work very efficiently when you work. Чтобы вы работали очень эффективно, когда вы работаете. And then you have time to spend with what is most important to you. И тогда у вас будет время провести, которое вы можете провести с наиболее важными для вас людьми. So your focal point in your relationships is the amount of time you spend with the most important people in your life. Поэтому точка фокусирования в сфере отношений это время, которое вы проводите с наиболее важными для вас людьми. The more time you spend with these people, the greater and better is the quality of your life. Чем больше времени вы проводите с этими людьми, тем выше качество вашей жизни. Now here's a wonderful discovery. И вот чудесное открытие. In this business, husbands and wives spend a lot of time together. В этом бизнесе мужья и жены проводят очень много времени вместе. And as they are building their business and their financial future, и по мере построения своего бизнеса и своего финансового будущего, their relationships get stronger and stronger and better. Отношения становятся сильнее, сильнее и лучше. So it's a great business if for only that reason. И это уже только поэтому великий бизнес. Now, the third focal point has to do with your financial situation. А третья точка фокусировки это ваша финансовая ситуация. In the last 50 years, there has been a lot of research on self-made millionaires. За последние 50 лет очень много исследований было посвящено миллионерам, которые стали такими сами. By which we mean dollar millionaires or euro millionaires. Мы говорим о долларовых миллионерах или миллионерах в евро. Now there are about 7 million millionaires in the world. В мире сейчас примерно около 7 миллионов миллионеров. And this number is going to double in the next few years. И через несколько лет эта цифра удвоится. More people are going to become millionaires in the next few years than in all the years of history. За последующие несколько лет больше людей станут миллионерами, чем за все предыдущие годы в истории. And 80% of those new millionaires are going to come from this business. И 80% миллионеров выйдет из этого бизнеса. And so, you, yeah. So if someone has to become a millionaire, it might as well be you. И если кому-то суждено стать миллионером, то, скорее всего, это будете вы. And remember, you're not going to be able to keep it all anyway. The government's going to take a lot of it in taxes. Но учтите, что все равно вам все деньги не достанутся, потому что правительство у вас налогами заберет часть денег. So when you think about becoming rich, think about doing it for your country. И поэтому, когда вы думаете о том, чтобы стать богатым, подумайте, что вы это делаете для своей страны. Right. So it's a patriotic act. Это вот такая вот картинка должна быть. So when we interview people who start with nothing and become millionaires, we find they have one focal point throughout their life. И когда мы опрашивали тех людей, которые начали с нуля и стали миллионерами, мы обнаружили одну точку фокусирования, которая прошла через всю их жизнь. And their focal point is their survival rate. И эта точка фокусирования была их способность к выживанию. How long could they live on their current savings and investments? Сколько они смогут прожить на тех деньгах, которые они к этому моменту накопили? So, for example, let us say it costs 5,000 euros for you to live if you had no income. Например, если вам нужно 5,000 евро для того, чтобы жить, если у вас больше нет никаких доходов. That's to support your standard of living. Для того, чтобы поддерживать свой уровень жизни. And multiplied times 12, that's 60,000 euros per year that you need if you're not working. Умножьте на 12, вы получите 60 тысяч евро. Это та сумма, которая вам необходима для жизни, если вы больше не работаете. So if you had 60,000 euros saved today, you could live for one year without working. То есть, если у вас на сегодня есть собранных 60 тысяч евро, то вы можете уже не работая прожить один год. Now here's what we teach in our advanced courses in the United States and Canada. Вот чему мы обучаем в США на продвинутых курсах. You calculate your annual requirements and multiply it by 20. Вы подсчитываете свою годовую потребность в деньгах и умножаете это на 20. Your financial goal in life is to reach the point where you have 20 years of savings put aside. Ваша финансовая цель – это подойти к такому моменту, когда у вас будут отложены деньги на 20 лет жизни. That's 240 months. Это 240 месяцев. And that becomes your focal point. И это становится вашей точкой фокусирования. That becomes your measure. Это становится вашей цифрой. And every 3 months you calculate how many months could I live today on my current savings. И каждые 3 месяца вы подсчитываете, сколько лет или в какое время я могу прожить на свои сбережения. Now, in 50 years of research at Harvard, they determined that there was one key attitude that predicted success more than anything else. И за 50 лет исследований Гарвардского университета они обнаружили, что есть один ключевой момент, который является определяющим для успеха. And this was your attitude toward time. И это ваше отношение ко времени. Successful people think long term. Успешные люди думают в долгосрочном плане. They think 10 or 20 years into the future. Они думают на 10-20 лет вперед. They are willing to make sacrifices in the present in order to achieve their goals in the future. Они готовы к самопожертвованию сегодня для того, чтобы достичь своих целей в будущем. They're willing to pay the price in hard work and sacrifice today in order to be financially independent in the future. Они готовы заплатить цену сегодня и пожертвовать чем-то для того, чтобы достичь успеха в будущем. We have found that people who become financially independent are long-term thinkers. И мы обнаружили, что люди, которые становятся финансово независимыми, это люди, думающие долгосрочно. Every year you should sit down and say, how many months could I live on my current savings today? Каждый год вы должны сесть и посмотреть, а сколько я смогу прожить на своих сбережениях, которые есть сегодня. Now there is an interesting discovery in psychology that has a major impact on our life. Есть чудесное открытие в психологии, которое оказывает влияние на всю нашу жизнь. And we say that attention is the key to life. Мы говорим, внимание – это ключ к жизни. When you pay attention to something, it changes. Когда вы уделяете внимание чему-то, все меняется. When you pay attention to a focal point, you improve in that area. Когда вы уделяете внимание точке фокусировки, вы улучшаете эту область. When you start thinking about using each hour at the best, you use your time better. Когда вы начинаете думать о том, как лучше использовать каждый час своей жизни, вы начинаете жить лучше. When you start thinking about spending more time with the people you love, you spend more time with those people. Когда вы начинаете думать о том, как проводить больше времени с теми людьми, которых вы любите, вы начинаете проводить с ними больше времени. When you think about long-term financial independence, you make better decisions every day with regard to your money. Когда вы думаете о финансовой независимости, то вы каждый день начинаете лучше жить, соответственно, в отношении тех денег, которые вы зарабатываете. Sometimes I use this example. Иногда я использую этот пример. I'll say, imagine that there are some researchers from the local university. Представьте себе, что есть некие исследователи из местного университета. And they are attending this conference. И они присутствуют здесь, на этом семинаре. And they're doing a report on how professional people like you behave in a conference like this. И они составляют отчет о том, как деловые люди, как вы, ведут себя на вот такого типа семинаре. And they're going to observe how you sit. Они наблюдают за тем, как вы сидите, how you pay attention, как вы уделяете чему-то внимание, how you take notes, как вы делаете записи. And then they're going to write up a report on you and publish it in the newspaper. И затем они собираются составить отчет о вас и опубликовать его в газете. And they're going to be watching you all day long. И они собираются следить за вами целый день. But don't let this have any effect on the way you behave in the seminar. Пусть это не повлияет на то, как вы ведете себя на семинаре. It's okay. Just do what you normally do. Просто делайте то, что вы всегда делаете. Here's the fact. И вот факт. If you knew that people were watching you, если бы вы знали, что люди следят за вами, how would you behave? Как бы вы себя вели? You'd sit up a little straighter. Вы бы сидели ровнее. You'd take notes a little better. Вы бы немножко больше делали записей. Because you know somebody's watching you, you actually behave better. И потому что вы знаете, что кто-то за вами смотрит, то вы бы вели себя лучше. Now, when you watch yourself, you behave better as well. Когда вы сами за собой следите, то вы тоже себя лучше ведете. Okay, the fourth key part of life is health. И четвертая ключевая область жизни – это здоровье. And all the research has been done for 100 years on health. Уже сотню лет изучается здоровье. And I believe there's two key focal points. И я уверен в том, что есть две точки фокусирования. The first is your waist size. Первая точка – это размеры вашей талии. Your waist size is a good indicator of how healthy you are. Размеры вашей талии – это хороший указатель на то, насколько вы здоровы. So really healthy people pay attention to their waist size. Действительно, здоровые люди уделяют внимание тому, каких размеров у них талия. And the other factor that I use is the number of minutes that you exercise each week. И второй фактор – это сколько минут в неделю вы уделяете упражнениям. To be really healthy, you need to exercise 200 minutes per week. Для того, чтобы быть действительно здоровым, нужно упражняться 200 минут в неделю. That is an average of 30 minutes a day. Это в среднем 30 минут в день. And you can get all the exercise you need by just going for a walk 30 minutes a day. И этим упражнением может быть даже просто ходьба, если вы ходите 30 минут в день. And if you walk 30 minutes a day, you'll be in great health. Если вы будете ходить 30 минут в день, то вы будете иметь прекрасное состояние здоровья. And if you eat intelligently, you'll have a nice waist. А если вы будете питаться по-умному, тогда у вас будет хорошая талия. So top people think about how many minutes each week they exercise. Поэтому наиболее успешные люди думают, сколько они упражняются минут в неделю. And they use their waist as the focal point of how healthy they are. И они используют свою талию как точка фокусирования, насколько они здоровы. And the more you pay attention to exercise and diet, the healthier you will be. И чем больше внимания вы уделяете диете и талии, тем более здоровыми вы будете. So just keep asking, where do you put the X in each part of your life? И поэтому посмотрите внимательно, где вы поставите крестик в своей жизни. And the more you concentrate on that X, the better you get in that area. И чем больше вы будете концентрироваться на этом крестике, тем лучше вы будете. Sometimes, just by thinking about your hourly income, you change the whole direction of your life. Иногда даже просто задумавшись о своем почасовом доходе, вы сможете полностью изменить течение своей жизни. All right, now let's talk about what top people think about most of the time. Ну что ж, давайте теперь поговорим о том, о чем думает большинство времени лучшее в этой жизни. Remember, we've interviewed 350,000 people. Вы помните, мы проинтервьюировали 350 тысяч человек. What do the top 10% think about most of the time? О чем большую часть времени думают самые успешные из них? And I call these orientations. И я называю это ориентацией. These are general ways of thinking. Это общий путь мышления. And it's very much like a gyroscope. You know what a gyroscope? Это что-то похожее на гироскоп. If it gets knocked off, it comes back up. Как бы его ни наклоняли, он все равно возвращается в исходную позицию. And the first orientation, the most important, is future orientation. И самая важная ориентация — это ориентация на будущее. As I said before, top people think about the future most of the time. Как я уже говорил, наиболее успешные люди большую часть времени уделяют размышлениям о будущем. Here is the great rule. И вот великое правило. It doesn't matter where you're coming from. Не имеет значения, откуда вы происходите. All that matters is where you're going. Имеет значение, куда вы идете. Top people think about where they're going all the time. Самые успешные люди думают о том, куда они идут все время. They think about the future most of the time. И большую часть времени они думают о будущем. They have long time perspective. У них долгосрочная перспектива. They think ahead 5 or 10 years. Они думают наперед на 5, на 10 лет. And what they do is they practice a skill called idealization. И что они делают? Они практикуют такое упражнение, которое называется идеализация. They imagine a perfect future. Они воображают идеальное будущее. Like children with a fantasy or a daydream. Как дети, у которых развита фантазия. They project forward into the future and they imagine that everything was wonderful. Они устремляют свой взгляд в будущее и представляют себе, что все будет замечательно. They have an idea of their ideal income. У них есть идеальное представление об идеальном доходе. And they think about their ideal health. И они думают об идеальном здоровье. And they think, if my family life was perfect, what would it look like? И они думают о том, что если бы моя семейная жизнь была идеальна, как бы она выглядела? If my financial situation was perfect, what would it look like? Если бы мое финансовое положение было идеальным, как бы это выглядело? Now some people say, well, this is a little unrealistic. Некоторые люди говорят, ну это где-то нереально. But in every study they find that top people think about the future in ideal terms. Но все исследования показывают, что самые успешные люди думают о будущем в самом идеальном смысле. Top people have a vision of a perfect future. У самых успешных людей есть видение идеального будущего.